Царь Михаил Федорович Романов. Царь-миротворец. С 22 июля 1596 года, Москва, по 23 июля 1645 года, Москва. Мишенька Романов происходил из родовитой семьи, а его отец был из династии правителей Руси, Рюриковичей. Детство нашего героя пришлось на страшную эпоху в истории России, смутное время. Его родителей постригли в монахи, чтобы они не могли претендовать на трон. При этом отца взяли в плен польские захватчики, а Мишенька вместе с матерью поселился в Костромском и Патьевском монастыре, подальше от разрываемой на части Москвы. Страна стояла на краю разорения, ей требовался законный царь. За годы смутного времени многие претенденты показали себя не с лучшей стороны, предавая свое государство. После подвига ополчения во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, в результате чего из Кремля выгнали всех интервентов, было решено собраться всем миром и выбрать царя. В 1613 году состоялся Великий Земский Собор, своеобразный средневековый парламент на Руси. На его заседании было решено пригласить на трон Михаила Романова. Наш герой в свои неполные 16 и не думал стать государем. Однако в Ипатьевский монастырь прибыли послы, чтобы изъявить волю народа. Мишенька не сразу принял столь тяжкую ответственность, но отказаться не смог. Получив благословение от матери Федоровской, иконой Богоматери, Романов отправился в Москву. А икона стала святыней Новой Царской, а затем и императорской династии Романовых, родоначальником которой оказался Михаил. В 1613 году наш герой взошел на престол и венчался на царство в Успенском соборе Кремля. Успенский собор Кремля — главный собор Московского Кремля, в котором венчали на царство русских государей и императоров, возводили в сан патриархов и митрополитов, а для глав православной церкви была создана усыпальница. Кафедральный собор построен во времена Ивана III в 1475-1479 годах по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фированти. Для его росписи пригласили лучших мастеров, в частности, иконописца Дионисия с учениками. Юный государь имел очень мягкий и кроткий нрав, но ему пришлось наводить порядок в стране, ослабленной смутой. В первые годы Романов опирался на земские соборы и советы, которые давали ему бояре. А спустя 6 лет после венчания на царство для Михаила наступил долгожданный момент. В Москву после долгого польского плена вернулся его отец, патриарх Филарет. По сути, какое-то время отец и сын правили государством вместе, и за этот период им удалось успокоить волнения в стране. Шведы и поляки, захватившие некоторые русские земли во время смутного времени, никак не хотели упускать возможность полностью подчинить себе остальную страну. А Михаил был слишком миролюбивым, поэтому все военные походы оканчивались весьма неудачно, возвращение территорий добиться не удавалось. Но главное, получилось уладить все вопросы с претензиями на московский престол. В стране, наконец, наступил покой. Если грабежи и убийства не уймутся, то какой от Бога милости надеяться? Царь Михаил Романов. Династия Романовых окончательно утвердилась, когда во второй раз Михаил женился на Евдокии Стрешневой и у венценосной пары родился наследник, будущий царь Алексей Михайлович. В дальнейшем династия Романовых правила Россией на протяжении чуть более 300 лет. Наш герой очень радел за благосостояние своего народа, не чураясь вводить новшества, приглашая ученых и инженеров, чтобы учить москвичей. Для проживания зарубежных мастеров была выстроена очередная немецкая слобода. По западному образцу государь создал регулярную армию с полками нового строя. Были сформированы кавалерийские и драгунские полки для охраны границ страны. Также под Тулой были основаны первые оружейные заводы. После лихого времени смуты Михаил Федорович занялся восстановлением столицы. Был сооружен Теремной дворец, построена Филаретовская звонница в Кремле, основан мужской Знаменский монастырь. В столице возникли Бархатный двор и центр текстильного дела, Кадашовская слобода. А еще во время правления первого Романова в царском саду впервые появились садовые розы. Вот такой миролюбивый, радеющий за свой народ был наш Михаил Романов, сумевший привнести в государство порядок после хаотичного периода и ставший основателем новой царской династии.